Я ничего не говорю, только молча смотрю на тусклое пламя свечи. «Что с тобой?» — спрашивает моя тень. «А каким я был прежде?» «Эй, перестань! Ты же, надеюсь, не сомневаешься?» «Увы», — говорю я. «Сомневаюсь. Еще как. Во-первых, я не помню, каким я был прежде. Стоит ли внешний мир того, чтобы туда возвращаться? И тот ли это я, к которому стоит вернуться?» Тень хочет что-то сказать, но я, подняв руку, останавливаю. «Погоди, выслушай до конца. Я не помню, каким был когда-то, но теперь я привязываюсь к этому городу. Мне нравится девушка из библиотеки, да и полковник, хороший человек. Я люблю смотреть на зверей. Зима здесь, конечно, жестокая, но в любое другое время очень красиво. Здесь никто никого не обижает и ни с кем не спорит. Жизнь очень скромная, но всего хватает, и все равны. Никто ни на что не жалуется, у других ничего не отнимает. Трудиться приходится много, но работают все охотно. Работа ради работы. Не хочешь — не делай. Ни зависти, ни печалей, ни страданий. Ни денег, ни собственности, ни чинов, — продолжает за меня тень. Ни судов, ни больниц, ни старости, ни страха смерти. Так? Я киваю. «Ну и что ты скажешь? Зачем покидать такой город?» «Еще бы», — говорит моя тень. И, достав из-под одеяла руку, потирает высохшее лицо. «Я понимаю, о чем ты. Мир, о котором ты говоришь, — идеальная утопия. Разумеется, я не против такого мира. Поступай, как знаешь. Если что, я и здесь тихонько помру. Однако ты упускаешь кое-что важное». На этих словах тень заходится кашлем. Я терпеливо жду. «Помнишь мои слова о том, что это город — урод?» — продолжает она. «Что в нем все неправильное, ненастоящее, и в этом он совершенен. Так вот, ты сейчас говоришь о совершенстве, а я тебе расскажу об уродстве и фальши. Слушай меня хорошенько. Во-первых, и это жизненно важно, на свете не бывает полного совершенства, как не бывает и вечного двигателя. Ты ведь знаешь, что энтропия постоянно возрастает. Куда же, по-твоему, город сбрасывает излишнюю хаотичность? Конечно, ты прав. Все в этом городе, ну, может, за исключением стража, живут без споров, обид и страстей. Им всего хватает, они живут очень мирной, размеренной жизнью, в которой ничего не происходит. А почему? Не потому ли, что в них самих чего-то не хватает?» «Да, вроде бы соглашаюсь я. Я понимаю, о чем ты». «Но именно поэтому город и совершенен. Потому что они уже отказались от собственной сути. Именно с потерей себя их жизнь растянулась до бесконечности. Никто не стареет и не умирает. Хочешь жить вечно? Нет ничего проще. Оторвись от своей тени, как от пуповины, и подожди, пока в ней иссякнет жизнь. Нет тени, нет и проблемы. А разгонять пену города и правда можно без конца». «Разгонять пену? Но к этому мы еще вернемся. Главная проблема — что в тебе настоящее, а что нет. Ты говоришь, в этом городе нет ни споров, ни обид, ни страстей? Ха, замечательно. Дай мне Бог здоровья, и я зааплодирую вот этими руками. Но подумай сам. Если нет споров, обид и страстей, значит, нет и обратного. Радости, блаженства, любви. Ведь именно потому, что существуют отчаяние, разочарование и печаль, на свет рождается радость. Куда ни пойди, ты нигде не встретишь восторга без отчаяния. Вот это и есть настоящее. А еще есть любовь. Что у тебя с девчонкой из библиотеки? Возможно, ты действительно ее любишь, но это чувство ни к чему не приводит, потому что она своего настоящего лишена. Человек, который забыл, кто он на самом деле, не человек, а ходячий мираж. Какой смысл приручать такого человека? И ради чего жить такой жизнью до бесконечности? Ведь если я умру, ты станешь одним из них и уже никогда не выйдешь из этого города. Молчание, тяжелое и холодное, затапливает погреб. Моя тень снова заходится кашлем. «Но я же не могу ее здесь оставить», — говорю я. «Какой бы она ни была, я люблю ее, и она мне нужна. Сердце не обманешь. Если я убегу сейчас с тобой, потом пожалею. А убежав однажды из города, уже никогда в него не вернусь». «Черт бы тебя побрал!» — говорит моя тень, садясь на нарах и прислоняясь затылком к стене. «Тебя не переспоришь. Сколько мы с тобой уже знакомы, а ты все такой же упрямый. Ничего ты хочешь? Чтобы мы убежали втроем? Ты, я и она? Но это невозможно. Люди без тени за пределами города жить не могут». «Это я и сам понимаю», — киваю я. «Но может, тебе стоит бежать без меня? А я бы тебе помог». «Да нет же! Ты не понимаешь! Если я убегу и оставлю тебя одного, твоя жизнь превратится в кошмар. Это мне рассказывал страж. Все тени умирают здесь. Даже те, кого изгнали из города, возвращаются сюда умирать. Иначе они не смогут умереть до конца, и от них останется нежить. Их хозяева скитаются в вечности с полумертвыми остатками своего «я». Для этого и существует лес. Там живут люди, которые не смогли до конца убить свои тени. Иначе говоря, если я убегу в одиночку, тебя изгонят в лес, и ты навсегда заблудишься там, запутавшись в собственной нежити. Ты же слышал про лес?»